Прямое попадание в одного из айрахов не пробило броню, но было настолько мощным, но особь просто смела с неба и грохнула оземь совсем рядом со мной. Удар был такой силы, что поверхность планеты под ногами пошла крупными трещинами. А во, подумал я, а обороняющиеся-то совсем не промах. Еще бы понять, чем они накачали свои снаряды. Заклинания, усиливавшие оружейный потенциал, заключали в себе двоякую сущность. Была там и человеческая магия, и магия айрахов, так как только ею можно было пробить защиту. «Знаешь, что странного в магии обороняющихся?» — спросил меня Архас, видимо, прочитав мои мысли. «Это настолько невозможно, что у меня просто нет объяснения, как это получилось. Там заклинание, включающее в себя обе магии», — ответил я, шагая к подбитому айраху, человеческую и паучью. «Все так», — задумчиво проговорил мой ментальный наставник. «Вот только весь фокус в том, что и та, и другая принадлежат примарху, то есть, тебе. Не сказать, что я не удивлен», — ответил я, некоторое время обдумав поступившую информацию, «потому что понятия не имею, как все это сюда попало, но что-то привело меня сюда». «Так, это был риторический вопрос», и Архас не ответил. «Я подошел к упавшей особи. Ей повредила лапу при падении, и теперь она никак не могла перевернуться так, чтобы занять устойчивое положение. Неестественно вывернутая конечность вызывала у меня сострадание, но не жалость. Повинуясь внезапному порыву, я протянул руку к айраху, чтобы прикоснуться к жестким щетинкам на вывернутой лапе. И то, что я представлял себе, как свою собственную руку, прошло насквозь. Несмотря на кажущуюся близость, мы находились в разных мирах, бесконечно далеко друг от друга. Но все это не помешало крылатой паучихе почувствовать меня. Она, а это была именно женская особь, сначала замерла, а затем резко обернулась к тому месту, где стоял я. Исследовав его и не найдя ничего подозрительного, она послала вопросительные сигналы. Я слышал их, но как будто издалека, словно приглушенно работающий телевизор в соседней квартире. «Кто здесь?» – спрашивала паучиха. «Ты, союзник или враг?» Я отступил. «Нет, не испугался, мне нечего было бояться. Скорее, вся странность происходящего влияла на меня в том ключе, что надо бы отойти и разобраться со всем». Паучиха еще поискала меня глазами и даже сделала попытку сдвинуться с места, но крайне неудачное приземление не давало ей это сделать. Отвлек ее достаточно громкий гул низко летящего челнока. Его, видимо, уже подбили раньше, и он на последних волевых усилиях пытался добраться до космопорта, который я изначально принял за город. Развернувшись, особь наконец-то смогла встать на лапы. Она пригнулась, прицелилась в тарахтящий челнок и выпустила в него весь свой боезаряд. Защитное поле полыхнуло красным. Судя по всему, энергия на отражение атак была исчерпана полностью. Выпустив черную струю дыма, челнок стал стремительно терять высоту. Но за управлением следил явно не новичок. В нескольких метрах продолговатый нос аппарата задрался вверх, чтобы немного изменить траекторию. Обрисовав в воздухе плавную дугу, челнок приземлился хотя и жестко, но под достаточно щадящим углом, позволившим ему не вонзиться в почву, а прочертить по ней брюхом, остановившись метрах в 150 от меня. Я поспешил к рухнувшему аппарату, но, как оказалось, не я один. Скинув с себя ставшую бесполезной амуницию и оставив только легкую броню, в воздух поднялась та самая паучиха, которая избила челнок. Раненая лапа болталась в воздухе, словно нечто чужеродное. Я не хотел бы видеть этого противостояния и того, что айрах сделает с людьми из аппарата, если внутри, конечно, кто-нибудь выжил. Но, как оказалось, я сильно недооценивал людей этого мира. Первым из челнока появился боевой робот. Практически не целясь, он выдал целый залп по паучихе. Будь она в полном порядке, может быть, и смогла отбиться бы, но она была ранена, а атака робота добавила ей увечий. Безвольно свисающую лапу перебила окончательно, отбросила прочь. Из раны полилась зеленоватая кровь. Паучиха зашипела и опустилась на землю. То, что у айрахов считалось крыльями, на самом деле было полупрозрачными полями, генерируемыми специальными наростами на спине. Но ими крайне тяжело было управлять, испытывая сильную боль или эмоциональное истощение. Вслед за роботом из челнока высыпал спецназ и принялся поливать особь айраха из специального оружия, распыляющего вокруг паучихи яд, не действующий на людей. А они отлично подготовились, решил я. Вероятно, я даже не совсем правильно оценил обстановку. Впрочем, это была всего одна особь, а в нападении участвовало гораздо больше, и только стоило мне вспомнить о других айрахах, как тут же три особи, увидев разворачивающийся на поверхности планеты бой, заложили крутой вираж и пошли на посадку. Они могли взлетать и садиться вертикально, но сейчас у них была слишком большая скорость для этого, сначала ее надо было погасить. Тем временем из челнока показались маленькие фигурки, которые я периферическим зрением принял сначала за каких-то домашних животных. Все мое внимание занимали подлетающие айрахи, и поэтому за упавшим аппаратом я наблюдал лишь краем глаза, но теперь обернулся на несколько секунд, чтобы разглядеть получше странные фигуры, и понял, что это дети. То ли эвакуировали детский сад, то ли просто многодетную семью, но детей было много, больше десятка. С ними две женщины, одетые в гражданскую одежду, но приспособленную для тяжелых условий. У одной из женщин под застегнутой наглухо курткой угадывался явный животик. Значит, точно многодетная семья. Вторая женщина быстро преодолела строй малышей, встала во главе и махнула рукой, призывая идти за собой. И эта странная процессия двинулась в путь, не дожидаясь, пока их атакуют новые особи. Четверо военных заняли места по обе стороны от цепочки детей и шли спиной вперед, выцеливая приземляющихся айрахов. Остальные уже стреляли. Вот только, в отличие от той, что упала, подлетающие паучихи были во всеоружии, и броня их функционировала на все 100%. И все равно, одну из трех планирующих к месту аварии особей удалось подстрелить. Военные использовали масштабирование и уменьшили снаряд до размера иглы, что позволило преодолеть защиту и пронзить головогрудь нападающей. Она взревела и тяжело упала на грунт цвета ржавеющего металла. Ее лапы забили по поверхности, на которую лилась светло-зеленая кровь. Я не испытывал от этого радости, как и от того, что оставшиеся две особи один за другим убивали военных, пытающихся защитить отходящих к космопорту детей и женщин. Мне хотелось все это остановить, прекратить. К сожалению, у меня не было тела и его голосовых связок, чтобы крикнуть тем и другим, чтобы перестали убивать друг друга. Я вырос на планете, где айрахи и люди вполне мирно существовали между собой. Да, конечно, в какой-то момент весь мой род оказался вырезан ими, но это уже совсем другая история. Две оставшиеся паучихи наступали на отстреливающихся военных, их оставалось всего трое. Но вот несколько прицельных выстрелов со спины, и остался лишь один из той группы, что заняла позицию возле дымящегося челнока, и тот, что еще дышал, был ранен в ногу и в руку. Одна из особей подскочила к нему и отрезала жвалами голову. Та покатилась по каменистому грунту и ударилась в лежащую на земле паучиху без лапы. Красная кровь смешалась со светло-зеленой. Теперь некому было остановить двух воительниц, которые двинулись за бегущими по ржавому полю детьми и сопровождающими их женщинами и военными. Последние отстреливались, но на ходу это было очень неэффективно. Все снаряды летели мимо, либо айрахи виртуозно уворачивались от них. Зрелище было одновременно прекрасное в своем ритме и страшное по смыслу. Я понял, что бегу вслед за летящими паучихами в надежде догнать их и процессию. И что я смогу сделать? Из-за ограждения космопорта снова что-то тяжело ухнуло, и в наступающих воительниц полетели снаряды, снабженные, по мнению Архаса, моей магией. Но слишком мало было расстояние от них до бегущих детей, поэтому о прицельной стрельбе говорить не приходилось. Магические бомбы ложились далеко от айрахов. Я понял, что на этот раз удача отвернулась от обороняющихся. Именно этих детей им не спасти, если они сейчас же не предпримут что-то из ряда вон выходящее. А потом я увидел, как несколько крылатых воительниц собрались вместе и прямым попаданием проделали огромную дыру в стене здания космопорта. Возможно, поправил я сам себя, никого спасти не удастся. И тут с неба начали спускаться новые и новые особи, отрезая группе детей и сопровождающим их взрослым путь к единственной надежде на спасение. Да, уже зыбкой, как марево на горизонте, но все же еще существующий. Айрахи плавно приземлялись на поверхность планеты, окружая людей. Две особи, что летели сзади, заняли свои позиции, фактически замкнув окружение. Военные отстреливались из всего, что было можно, но, видимо, их фокус с масштабированием был раскрыт и больше не работал, потому что айрахи вообще практически никак не реагировали на попадающие в их защиту плазменно-магические снаряды. Я не совсем понимал, почему они медлят, почему не перебьют всех, как военных до этого, но потом понял, они ждали командира нападающего звена. Больше всех остальных особей, с радужными крыльями, она гордо приземлилась прямо в образованный паучихами круг. От движения воздуха на головах детей растрепались волосы. «Ах, ах, ах!» – запричитала та часть моего сознания, что была фамильером. «Какая самочка! Какая самочка! Все отдам, только бы оплодотворить ее чрево!» «Штопор!» – тихо проговорил я, понимая, что начинаю потихоньку сходить с ума. «Ты совсем сдурел? Она же тебя сожрет! Да ты посмотри, какие крылья! Какой хитин!» Он совершенно не слушал, что я ему говорил. «Она же совершенство! Штопор, это совершенство сейчас угрожает детям моего вида!» — сказал я. «Отставить слюноистечение! Я все понимаю, но ничего не могу с собой поделать. Я хочу спариться с ней немедленно, но я не могу отсюда выйти!» Последнюю фразу он почти прокричал, и из-за этого я едва не прослушал, что сказала предводительница. «Отрезать им головы и закинуть внутрь», — распорядилась она. «Пускай знают, что их ждет. Она такая суровая», — продолжал ныть штопор. «Просто мечта. Ты не слышал? Я все еще пытался его образумить. Она хочет убить детей». По звукам продолжающегося гормонального взрыва я понял, что терять сейчас время на штопора нерационально. Я изо всех сил припустил к группе детей, что была окружена айрахами. И, когда паучихи разъявили свои жвалы, понял, что не успею. Просто не успею и все. Мой дух сможет только горевать над обезглавленными детьми. Центр паутины лучше не трожь, это вызов айрахов. То ли Архас повторил эти слова в моем сознании, то ли они просто всплыли, но я понял, как надо действовать. Времени на то, чтобы обдумать, правильно я поступаю или нет, не было. Нужно было хотя бы попытаться. Я вызвал мобильную версию призывной паутины на ладони правой руки и ногтем указательного пальца левой дернул самый центр расположившегося у меня на ладони узора. То, что произошло дальше, можно назвать акустическим взрывом. Хотя это тоже будет далеко от истины. Звон неземных колоколов, дрожание небесных сфер, музыка основ. Я не знаю, как назвать то, что я услышал, но я точно знаю, что это подействовало. «Стойте!» — крикнул я, что было мочи, и мой голос зазвучал в унисон тому звуку, что несся сейчас над равниной ржавого цвета. Айрахи, окружившие детей, замерли. Те особи, что находились в воздухе, тоже. Одни просто зависли на месте, другие опускались вниз. Увидев, что мои слова имеют действие, я интуитивно решил закрепить успех. «Убирайтесь вон!» И в голос я вложил всю боль и все свое сожаление по поводу агрессивных действий крылатых паучих. Беспрекословно, как будто иначе и быть не могло, окружившие детей особи поднялись в воздух, присоединившись к остальным. Те, что пытались сесть на планету, тоже поднялись. После этого айрахи принялись перестраиваться. Зрелище было сколь непродолжительным, столь величественным и эпичным. Он заняли соответствующие места в строю, образовав правильный шестиугольник, чем-то напоминающий огромную раскинувшуюся в небе паутину. Двух раненых особей подобрали и взвалили на себя те, что не пострадали, а их места в строю заняли чуть иным построением. Снизу я не видел никаких прорех в общей массе улетающих айрахов. Затем предводительница отдала приказ, и вся эта тьма паучих отправилась обратно в порталы. Они пролетали их в строгом боевом порядке, после чего порталы захлопывались за ними. «В целом ничего, конечно», — проговорил слегка ошарашенный Архас. «Но по части выдачи приказов тебе еще тренироваться и тренироваться». Я только хотел что-то ответить в духе того, что и не собирался командовать, а только хотел спасти детей, которые, к слову, сейчас озирались, не понимая, что же произошло. А женщина с животиком стояла на коленях и рыдала, закрыв ладонями лицо. И тут я почувствовал движение воздуха рядом с собой, что было весьма странно, так как я был на данный момент без тела. А что, так можно было? И вот уже голос Магнуса, наблюдавшего, как один за другим закрываются порталы за улетающими прочь айрахами, выражал полную степень удивления. Глава 14. «Что тут происходит?» — спросил я Магнуса, повернувшись к нему. Он, судя по всему, меня видел отлично. Почесав по-военному коротко остриженный затылок, он сказал: «Это я хотел бы узнать у тебя», — огорошил меня Магнус. «Вот даже как, очень интересно. Я каким-то образом оказался тут», — проговорил я, выдерживая пристальный взгляд мага. «И сразу бой, пальба, нападение». Я развел руками, дескать, что пока даже не понимаю, что тут можно объяснять. «Сюда-то тебя я вытащил», — задумчиво проговорил он, переведя взгляд туда, где несколько секунд назад захлопнулись последние порталы за айрахами. Столкнулись с этими ребятами, он кивнул все в том же направлении. Ну я и вспомнил, что уже видел подобную магию у тебя. Решил тебя вытащить ненадолго. Думал, ты мне подскажешь, чем можно их отпугнуть. Но ты должен был в мой кабинет перенестись, а не на поле боя. Ничего не понимаю. Если ты не понимаешь, то я тем более, ответил я, оглядывая Магнуса. Честно говоря, видеть его в некоем подобии растерянности мне еще не приходилось. А что да отпугнуть, я вспомнил свое утро в лазарете после пожара и дикую головную боль. Лили, что? Маг повернулся ко мне с широко открытыми от удивления глазами. Что ты сказал? Я говорю, что один запах лилии для них уже подобен смертельному яду, а уж пыльца и сок, моментальная смерть. В последнем я, впрочем, сомневался, но он же хотел от меня помощь, вот и получил. Да уж, переваривая полученную информацию, проговорил Магнус. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Где ж я столько лилий найду? Я развел руками, показывая, что мои полномочия на этом все. Так, ладно, а как ты их это уйти-то заставил? Он по-прежнему не мог прийти в себя от сложившейся ситуации. Просто приказал, ответил я, решив не рассказывать пока о паутине вызова и прочем. Все-таки Магнусу я пока доверял не настолько, насколько деду. Они хотели убить детей, а я не мог этого допустить и приказал им убираться вон. Видишь ли, голосом, в котором я услышал менторские нотки Архаса, проговорил маг, дело в том, что они не будут слушаться кого попало. Я бы тоже мог им приказать пойти вон, и знаешь, что они бы сделали? Что? Усмехнулся я, разглядывая излишне сосредоточенное лицо Магнуса. Вырвали бы мне язык и засунули его туда, где я им уже ничего сказать бы не смог. Наконец он улыбнулся, и улыбка эта оказалась достаточно теплой. А за детей тебе спасибо, я уже не успевал к ним. Расскажешь мне, что тут вообще происходит? Спросил я, надеясь хоть немного понять, куда меня забросило. Да, конечно, сказал Магнус, посмотрел на часы и тут же спохватился. Только не сейчас, я канал могу держать только 1,5 минуты. Так что пока отправляйся домой, я тут закончу, вернусь и все тебе расскажу. 1,5 минуты, не густо, конечно. Что можно спросить или узнать? Но тут я вспомнил разговор, совсем недавно состоявшийся у меня с Мария Сандоната. Магнус, сказал я, только быстрее, пожалуйста. Заварушка началась, с пониманием уточнил он, сделав ударение на второе слово. И, кажется, с размахом, кивнул я, решив прямо сейчас не тратить время на описание. Мне очень нужно, чтобы ты научил меня пользоваться магией как можно шире. Жди меня дома, я скоро буду, ответил Магнус и, видя подобие разочарования на моем лице, добавил, я тут тоже людей бросить не могу, мне нужно убедиться, что они в безопасности. Конечно, кивнул я, и тут же меня окутала темень, и тут же я понял, что не сижу в автомобиле с дневником на коленях, а лежу где-то совершенно голый. Игорь Всеволодович пребывал, мягко говоря, в шоке. Ему даже пить особо не хотелось. Круговорот событий последних дней закручивался все туже и туже. То, что началось как очередная выходка внука, теперь приняло государственный масштаб, а то и мировой. Министр транспорта понимал, что стареет. Он просто не успевал за происходящим. Только он принимал одни события, как уже новые перекрывали их, внося что-то свое. Так и с ума сойти недолго, подумал он, гипнотизируя бутылку с янтарной жидкостью. Но я должен выстоять до самого конца этой глобальной партии. Звонок телефона заставил его вздрогнуть, а имя, высветившееся на экране, подавить неприятные предчувствия. «Да, Стас», — холодно проговорил он, приняв звонок, готовясь ко всему, чему угодно. «Ваше сиятельство», — сказал тот обеспокоенным, но по-солдатски четким голосом, только что звонил Роман, водитель Никиты Александровича. «Тот без сознания, сидит в машине с какой-то книгой на коленях. Что прикажете? Ничего не предпринимать, я сейчас буду», — отрезал Державин и нажал отбой. «Надо было ехать с ним. А теперь что?» Отравили, заразили этой самой чумой, множество мыслей крутилось в голове Игоря Всеволодовича, и все они были совершенно безрадостные. Пока спускался на домашнюю стоянку, он снова набрал громобоя. «Стас, до моего приезда выяснить, куда ездили, с кем встречались». «Ясно, уже сделано», — ответил тот, как всегда предвосхищая ожидания. «Скинуть отчет?» «Да, будь добр», — сказал Державин. Многие были против, чтобы он возвращал на службу Стаса Громобоя после всего того, что случилось, но тот прошел полную реабилитацию, как у менталистов, так и у эмпатов. Все следы программирования сознания были вычищены, а Стас возвращен в строй, и лучшего безопасника найти было бы сложно. Ох ты ж, не сдержался Игорь Всеволодович, увидев, что Никита посетил лазарет в тот самый момент, когда там умирал Скуратов. Ну зачем же ты туда полез? Зачем тебе все это было надо? Прибыв к дому младшей ветви, в котором и сам жил последние дни, Державин-старший сразу же прошел к автомобилю внука, который отогнали в самый угол парковки. Заглянув в салон, он сразу же ссутулился и постарел, словно весь воздух из него выпустили. Открытые, но невидящие глаза Никиты смотрели в раскрытую книгу, лежащую у него на коленях. Все именно так, как описывал Громобой. Взяв приготовленные для него перчатки, Игорь Всеволодович надел их и аккуратно взял книгу. Это оказался рукописный дневник Петра Кропоткина. Вот же, подумал министр, лишь бы Кропоткины не были к этому причастны, иначе им не жить, зуб за зуб, как говорится. Но главное было не это. Главное, нужно было проверить Никиту на предмет симптомов магической чумы. Он аккуратно взял застывшую ладонь внука и направил на нее фонарик. Никаких почернений. Кончики пальцев розовые, как им и полагается быть, ногти ровные и аккуратно постриженные. Но выдыхать было еще рано. Возможно, симптомы просто не успели проявиться. Да и сам Никита до сих пор находился без сознания. «Кондратья, ко мне, живо!» – распорядился Игорь Всеволодович, высунувшись из машины. «Я тут, ваше сиятельство!» – отозвался врач у него из-за спины. «Что с ним?» «Я не знаю», – Державин помотал головой. «Надеялся, ты мне скажешь. Разрешите, осмотрю», – попросил Кондратья и протиснулся к Никите Александровичу. Некоторое время он что-то щупал, слушал, цокал языком, светил фонариком, после чего разогнулся и выдал не самое лучшее, что мог в данной ситуации. «Пу-пу-пу, что это значит?» – спросил у него Игорь Всеволодович. «Есть какие-то отклонения, что делать, куда вести?» «В тот-то и дело, что все в абсолютной норме», – развел руками Кондратий. «Надо отвезти его в лазарет и подключить к аппаратам, потому что без них я вижу совершенно здорового человека, который почему-то отсутствует». «Отсутствует?» – нахмурившись, переспросил министр. «Что это значит, что дом стоит, а внутри никого?» — ответил на это врач. «Я сам не понимаю, но он даже не в коме, просто отсутствует сознание». «Так, ребята», — обратился Державин к водителю и Громобою, — «везите его в лазарет, выполняйте все указания Кондратия. Пока Никита не придет в себя, врач тут главный». Спустя всего 10 минут Игорь Всеволодович наблюдал за тем, как Кондратий споро подключает Никиту к различным аппаратам. Он никак не мог понять, что могло привести внука в то состояние, в котором он находился. Министр внимательно осмотрел дневник, но никакого проклятия на нем не обнаружил. На одежде или в машине тоже, пусто. Складывалось впечатление, что сознание просто в одно мгновение покинуло парня, и все. Но так не бывает, не так ли? Кондратий переводил взгляд с одного дисплея на другой, затем на третий и дальше. Везде горели какие-то цифры, линии и иероглифы, в которых Державин-старший ничего не понимал. «Ну что?» – спросил он у врача, когда сил терпеть больше не осталось. «Все то же самое», – ответил Кондратий. «Абсолютно все показатели в норме. Я не знаю, что могло такого случиться, чтобы он оказался в таком состоянии». Державин набрал номер Кремлевского лазарета, куда сегодня ездил Никита. «Яснее, конечно, не станет, но все-таки. Я вас слушаю», — усталым голосом откликнулся дежурный врач. «Здравствуйте», — Игорь Всеволодович пытался говорить размеренно, но все равно понимал, что немного частит, что ему было совершенно не свойственно. «Сегодня к вам приезжал посетитель Никита Александрович Державин к больному Скуратову Сергею Юрьевичу. Министр был готов, что его сейчас перенаправит к другому врачу или заставит ждать утра, но нет, тут повезло». «Да, помню», — ответил врач. «Скуратов был моим пациентом. Державин приехал как раз в тот момент, когда Сергей умирал». «Там что-то произошло?» — спросил Игорь Всеволодович, услышав, как дрогнул голос врача. «Вы не представляете», — ответил тот, выдавая весь ужас, до сих пор находящийся в нем. «Это было ужасно». Положив трубку, Державин приказал: «Раздеть и полностью осмотреть всего, досконально». Но осмотреть не успели. Только Никиту Александровича полностью раздели и положили обратно на кровать, как он открыл глаза, в которых горел совершенно ясный разум. Затем он оглядел свое обнаженное тело и перевел взгляд на деда. «Вы это чего?» – спросил он, недоумевая от увиденного. «На органы меня разобрать решили, или еще чего хуже?» «Чего уж может быть хуже?» – проговорил дед, когда мы поднялись к нему на этаж. «Я думал, что потерял тебя. Не дождетесь», – ответил я, хмуро улыбаясь. «Я же не второй носок». Дед шутку не оценил. Он явно перенервничал за последние минуты, и мне нужно было ему объяснить, что со мной было и где я пропадал. Вот только будет ли от этого лучше деду или наоборот? «Что с тобой было-то?» «Перепугал до чертиков», – ворчал дед, но я видел, что у него буквально от сердца отлегло. «Только не смей опять отмалчиваться. Я знал, что у деда есть средства защиты от прослушки, но сейчас пожалел, что у меня пока нет чего-то типа купола отрицания Мария, когда даже по губам нельзя прочесть, о чем говорят двое. Отмалчиваться я все же не собирался, как обычно. Правда, одна только правда и ничего, кроме правды, но не вся и не до конца. Скажем так, налаживал канал связи с Магнусом», — ответил я. «Ему понадобилась срочная консультация, вот он меня и выдернул из тела, а водителя нельзя было предупредить?» Поинтересовался дед. «Ну или хотя бы записку какую-нибудь оставить, а то действительно, словно в кому впал, а от чего, почему, неясно. И как ты себе это представляешь?» Поинтересовался я, прохаживаясь по дедову кабинету. «Ром, я сейчас буду некоторое время выглядеть, как овощ, но ты не волнуйся, так и надо». Я развел руками, как бы подчеркивая глупость подобной ситуации. «И нет, не успел бы я, меня самого не предупредили. Так что ни записки, ни привета. Ты же к Скуратову до этого ездил, Державин-старший, наконец, созрел до того, чтобы совершить набег на бар. На этот раз я решил поддержать его. Мне самому надо было кое-что уложить в голове. Пространственные скачки сознания – это не та вещь, к которой можно подготовиться. Я ходил по мягкому ковру кабинета, смакуя пряную жидкость. Мне нравилось, как дед привносил что-то свое в любое место, где бы ни находился, будь то его собственный небоскреб, этаж в нашем, самолет или автомобиль. Везде была специфическая атмосфера, подчеркивавшая его присутствие. «Было дело», — вздохнул я, невольно вспомнив тот ужас, что довелось увидеть. Больше всего меня, конечно, поразили глаза, полные боли и понимания, что происходит. Я даже знать не хочу, какую боль испытывал Сергей. «Туда-то тебя чего понесло?» Ходят слухи, что это та самая магическая чума, которая уже свирепствует в Европе. «А вдруг заразишься? Что тогда?» «Понимаю, что ты должен всегда быть на самом острие событий, но пускай эта зараза обойдется без тебя», — дед выговаривал мне, но я видел, что на самом деле он распекает кого-то другого, возможно, даже самого себя. Кстати, очень даже может быть, что он увидел во мне себя прежнего, таким вот образом решил вернуться в прошлое. Но я не он. «Нет никакой магической чумы, дед», — медленно, смакуя каждое слово, произнес я. Датку, он уже хотел что-то мне возразить на предполагаемую отговорку, но тут осознал то, что я сказал. «Как это?» По его лицу я видел, что в который раз смог произвести на него впечатление, и подумал, что это становится у меня привычкой, словно Державин-старший, подопытный, а я на нем отрабатываю ошарашивающие заклинания. Вот так, я выставил руки ладонями вперед. Самое банальное эфирное отравление. Эфирное отра. Что, дед никак не мог принять, что мне уже не только известно о том, о чем только-только начали шушукаться в кулуарах, но также я знаю истинную причину происходящего. То есть вот это вот вся беготня, все это пустое, не опасное? «Ну как не опасное?» — ответил я, вспоминая чернеющую плоть, опадающую на простыню пеплом. «Люди умирают по-настоящему, и достаточно мучительной смертью. А вот истоки этих смертей действительно не в инфекции, а во вполне осознанной человеческой деятельности». «С ума сойти!» — дед наполнил бокал почти до краев и выпил его залпом. «Это же надо дойти до такого безумия. Я тебе больше скажу, дед должен был знать, что он на самом деле сделал для страны. Если бы не ты, в России происходило бы сейчас все то же самое, что и в Европе», — проговорил я, отпив небольшой глоток. «Ты, можно сказать, спаситель Отечества». «Колись», — с улыбкой произнес Державин-старший. «Я должен знать, когда спас Россию. Хотя дай-ка попробую угадать. Телепорт, он самый», — сказал я, а дед хлопнул в ладоши и кивнул себе, видимо, хваля за сообразительность. «Артефакт, на котором все это дело работает, похищает магию, а взамен дарит эфирное поражение. Так, это все отлично. Дед вновь собрался, видимо, решив получить сегодня ответы на все свои вопросы. Но как же Скуратов? Он-то в телепорт не ходил. Да и еще ж случаи были. Так, Горчаков, еще кто-то. Все так, ответил я. Но тут более частные случаи. Для каких-то неведомых мне пока целей они подсаживают некоторым людям магических паразитов, и те отсасывают у них энергию, передавая ее в неизвестном направлении. Значит, должно стать известным, сурово проговорил дед. Убийство наших людей не может остаться безнаказанным. Да, конечно, ответил я, предчувствуя начало очень неприятной части разговора. Только вот пока нам устроители всего этого не по зубам. Я очень надеюсь, что скоро этот расклад сил изменится, но пока нам почти нечего противопоставить. А самое главное, я подошел к окну и посмотрел на светлеющее небо, предвещающее очередной зимний рассвет, что виноватыми уже назначены мы. Это как так? Поднял седые брови Державин-старший. Мы-то тут каким боком? А вот так, проговорил я, припоминая слова Мария. Есть информация, что называется, из первых рук, что в Европе на полную катушку разгоняется кампания против России. Мол, магическая чума, наша разработка, раз у нас никто не болеет. Чушь какая, ответил дед, полностью повторяя мою реакцию. Но мы же можем предъявить своих заболевших. Докажем, что нас сия доля тоже не миновала. Ничего ты никому не докажешь, я покачал головой, вспоминая уверенность итальянца. Все уже решили без нас. Скажут, что мы специально нескольких человек умертвили, чтобы их выставить на всеобщее обозрение. Черт знает что, я видел, что деда явно разозлила последняя новость. И нет бы на что-то дельные силы свои пускать, а то ж на такую. Он долго пытался подобрать слово, а потом просто махнул рукой. Это не все, продолжал я, уже переживая, как бы не довести сегодня деда до приступа. Есть информация, что готовится провокации на границах от особо рьяных соседей. Так что я как раз хотел тебя просить поговорить с императором. Что ему сказать? С выражением усталого принятия всего, что бы я ни сказал, поинтересовался дед. Что будут нападения соседей? Еще что-то? Раскачка внутри? Это обязательно? Кивнул я. Первым делом начнут народ баламутить. Но на этот раз все настолько серьезно, что могут и на императора с семьей покушение организовать. Так что предупреди его, пожалуйста, пусть побережется. Понятное дело, кивнул Державин-старший. Поговорю, чтобы гвардию всю проверил да охрану свою усилил. Границы, опять же, на замок, видимо, придется закрывать. А тут еще эти голосования по изменению законодательства. Дед уронил лицо в ладони. Я понимал, что, по сути, сейчас на его глазах рушился мир, к которому он привык и в котором прожил 8 с лишним десятилетий. Под нашими ногами двигались фундаментальные устои. Вот только мне казалось, что все это происходило не только в нашем мире, а во многих мирах одновременно. В том мире, куда выдернул меня Магнус, тоже все рушилось и изменялось до неузнаваемости. И передай ему, что за Варварой я присмотрю, проговорил я, уже рассчитывая свои дальнейшие действия. Поеду в Крым, буду защищать ее, Валю и Беллу, если потребуется, а заодно запущу экспериментальную линию ветряков, о которой мы говорили. Как тебе такое? Я пока ничего не могу сказать, потому что в шоке, проговорил дед. Нет, ты езжай, конечно, все наши договоренности в силе. Просто ты пойми, что мне нужно осмыслить все, сказанное тобой. Я понимаю, проговорил я, поднимаясь. Приходи в себя, осмысливай. Если что, я, скорее всего, поеду днем или ближе к вечеру. Появятся какие-то вопросы, всегда буду рад ответить. Спокойной ночи, сказал на это дед, и береги себя. Кажется, ты, надежда нашей страны. Глава 15. Перед сном я решил сделать еще один звонок. Все остальное могло и потерпеть, но только не это. Я же сам сказал деду, что императорская семья под ударом. А значит, надо было по возможности обезопасить Варвару. Я достал специальный аппарат, который в свое время дала мне Белла. «Привет», — сказал я, как только она взяла трубку. «Последние новости слышала, их сейчас столько», — ответила бабушка таким бодрым голосом, словно и не спала, что обязательно надо уточнять, какие именно. «Магическая чума и все, что с ней связано», — ответил я, предпочитая с Беллой не вдаваться в лишние подробности. «Конечно», — вздохнула она, — Печально все это. Я тут виделся с Мария Санданата, решил я огорошить бабушку. Он сказал, в Европе всех настраивают против нас. Этот усатый хрен может говорить что угодно. Внезапно взорвалась Белла. Даже если он будет трижды прав, это не значит, что его нужно слушать. И вслед за этим последовали длительные ругательства на итальянском. Зато мне стало чуть понятнее, почему Белла не входила в состав пяти семей. Я не о нем хотел сказать. Я ринулся исправлять невольную ошибку. Дело в том, что опасность может грозить императорской семье. О варваре я забочусь лучше, чем о собственной дочери, ответила бабушка, но я по ее голосу чувствовал, что она все еще на взводе. И о Вале тоже. Я ни на секунду в этом не сомневаюсь, ответил я, подпуская в голос максимально возможную теплоту. Но хотел бы предупредить вот о чем. Радикалы батареи изобрели новый вид магических паразитов и подсаживают их целыми группами. Эти высасывают человека досуха за сутки-двое. Поэтому очень тебя прошу, пригляди за принцессой. Если увидишь паразитов, рви, не думая. Плевать на источник, плевать на инвалидность, рви. Эти твари беспощадны и предназначены для того, чтобы убивать. Белла долгое время молчала, лишь тяжело дышала в трубку. Затем я услышал, как она откупорила бутылку, налила себе шампанского и выпила. Я знала, что Стивен дойдет до этого, совершенно не своим, мертвым голосом проговорила она. Да, конечно, Никита, я присмотрю за Варварой, не беспокойся. И да, я скоро приеду, так что это ненадолго. Попытался я успокоить бабушку, но желаемого эффекта не добился. Это ненадолго, сказала она все тем же голосом. Это навсегда. Когда Игорь Всеволодович Державин проснулся, на телефоне обнаружилось сообщение от Вадима Громова. Надо бы встретиться. Возможно, от любого другого подобное сообщение выглядело бы подозрительным или заставило напрягаться, но только не от Вадима. После сахалинских событий Вадим Громов стал Игорю Державину даже больше, чем другом. Вдобавок к этому их семьи связывали и другие события, включая самые недавние в ресторане «Цезарь Палас». Как догадывался Державин-старший, речь должна была пойти именно о последних, ну и обо всем остальном понемногу. Только надо было встретиться в таком месте, где можно было бы не опасаться прослушки. Фонтан в зимней оранжерее Громовых был поистине великолепен. Многоуровневый с подсветкой и всевозможными струйками он служил настоящей усладой для глаз, а учитывая напичканную в него магию, прекрасно справлялся с направленным вниманием. «Времена такие», — кивнул Вадим, встречая Державина возле фонтана. «Понимаю, сам предпочитаю лишнего не болтать, кто знает, куда какая информация отправится. У меня с собой такая информация, что не она отправится, а за нее можно отправиться прямиком на костер», — невесело усмехнулся Игорь Всеволодович. «Но давай обо всем по порядку. О чем ты хотел поговорить? Думаю, для тебя это не секрет», — сказал Вадим Давыдович. «Нападение в фешенебельном ресторане в центре города на моих внуков волнует меня сейчас куда больше, чем вся политическая жизнь империи. На самом деле я весьма мало знаю об этом нападении», – пожал плечами Державин. «Мы с Никитой оказались там совершенно случайно. Это мне известно», – заверил его Громов. «Ты, когда планируешь куда, за неделю бронируешь, я твои повадки знаю». «Ну да», – усмехнулся Игорь Всеволодович. Там же, наверняка, весь персонал уже допрошен. С пристрастием, Вадим Давыдович поднял указательный палец к потолку. Но к тебе у меня действительно никаких вопросов. Особенно после Сахалина. Мужчины обменялись рукопожатиями, словно подчеркивая, что прекрасно помнит о случившемся. Печально только, что никаких следов нападавших найти не удалось. Представляешь, продолжил Громов, задержав взгляд на фонтане. Я допускаю мысль, что тебе или Никите известно больше, но также знаю, что вы мне расскажете, если посчитаете нужным. Тебя же я позвал, чтобы выразить благодарность. В который раз твоя семья помогает моей? Мой низкий поклон, старик. Сам ты, пенсионер, хохотнул Державин, по которому было видно, что он очень доволен словами друга. На самом деле, Вадим, продолжил Игорь Всеволодович, если бы там были не твои дети, я сделал бы то же самое, как и Никита. «Я это знаю», – кивнул Громов, – «но там оказались мои, и я рад, что ты воспитываешь свой род в таком же ключе, и, собственно, я пригласил тебя, чтобы предложить породниться. Как ты смотришь на такое?» Игорь Всеволодович крепко задумался, прокручивая в голове все возможные варианты. Еще бы пару месяцев назад он ухватился за это предложение руками и ногами, Но вот сейчас нужно было учитывать все обстоятельства. «Что-то смущает», — поинтересовался Вадим Давыдович, когда молчание друга затянулось. «Хочу сразу сказать, что я не против», — ответил на это Державин, чтобы Громов не подумал обратное. «Но действительно есть нюансы. Никита у меня, сам знаешь», — Игорь Всеволодович ткнул указательным пальцем в потолок. «А Карина, младшая, вроде бы испытывает симпатию к Федору Кропоткину. Вмешиваться в отношения детей я не хочу, все-таки не средние века. Остаются Николай из младшей ветви и Филипп из старшей. Уж не знаю, прельстят ли они твою Катерину или нет». «Про Никиту знаю», — кивнул Вадим Давыдович. «Конечно, я до последнего надеялся заполучить его в зятья, но, видимо, не судьба. Что до остального, давай я поговорю с Катериной и уточню у нее, идет». «Так идет», — ответил Державин. «Если слюбиться с кем-то, я только забуду». Поднесли дымящийся кофе в маленьких чашечках, и мужчины принялись смаковать напиток. «Что думаешь по голосованию?» — спросил Громов невзначай, словно это был совершенно неважный вопрос, а между тем он был задан именно о том самом голосовании, где должны были легализовать эфирников. «Мое мнение однозначное», — Державин посмотрел в глаза другу. «Этот закон надо поддержать, он нужен для лучшей защиты государства». «Я примерно так об этом и думал», — кивнул Вадим Давыдович. «Полагаю, он действительно нам поможет». «Еще как», — откликнулся Игорь Всеволодович, ставя опустевшую чашку на поднос. «Я тебе больше скажу, если у нас будут легальные маги эфира при императоре, никакая магическая чума нам не страшна». «Вот даже как», — изумился Громов, вставая со своего кресла и начиная прохаживаться, чтобы выплеснуть напряжение. «Значит, это все-таки рукотворная штука?» Державин лишь кивнул и приложил палец к губам. «По его мнению, существовали вещи, о которых лучше вообще не говорить. Нам еще со всем этим предстоит столкнуться», — ответил Державин, вставая. «Но главное, помнить, что на данный момент безопасность Отечества на наших с тобой плечах. Как обычно, друг», — улыбнулся Громов и обнял Игоря Всеволодовича за плечи. «Как обычно, словно эхо», — ответил тот. «Для эксперимента хотели взять преступника из колонии, но из-за различных препон и проволочек по времени этот вариант провалился. Тогда Стивен решил использовать в качестве подопытного кролика одного лабораторного рабочего. Не так давно он попался на том, что хотел вынести на поверхность некоторые редкие вещества и теперь сидел в отдельном боксе, ожидая решения начальства. И вот оно, наконец, последовало. Директор вообще не любил разбрасываться чем бы то ни было, считая, что все и всегда может пригодиться. В данном случае он не прогадал. «Тебя помилуют», — сказали подопытному. «Как только пройдешь эксперимент, так сразу и помилуют». «Согласен», — вопрос был, скорее, риторическим. Конечно, он был согласен. Конечно, он хотел быть помилованным, чтобы и дальше работать в корпорации Стивена. Он считал, что его какая-то нечистая сила дернула на воровство. Эксперимент проводили прямо возле огромного артефакта, своими очертаниями чем-то напоминавшего сердце. Подопытного усадили в огромное кресло, усеянное всяческими датчиками и экранами. Оно должно было фиксировать все, вплоть до сокращения каждой мышцы в теле. На голову ему надели шлем с электродами, как в каком-нибудь фантастическом фильме, или же фильме ужасов. «Я буду тебе приказывать», — коротко обронил директор. «Ты будешь выполнять». «Понятно?» Подопытный быстро-быстро закивал. Он ничем не хотел расстроить Стивена. Он хотел только одного – получить помилование. А для этого он был готов на все. Стивен потер ладонь о ладонь, сосредотачиваясь. Те, кто знал его давно, знали, что так выражается крайняя степень его волнения. Суть эксперимента сводилась к следующему. С помощью артефакта директор хотел использовать ментальную магию, полученную от Скуратова. Да, ее было совсем немного, но для эксперимента этого должно было быть достаточно. Стивен с рождения мечтал о ментальной магии, вот только при формировании своего эфирного сердца не смог ее притянуть, да и вообще никакую не смог, кроме одной единственной. Но именно благодаря ей он добился всего, что у него есть сейчас. Стивен чувствовал за собой махину артефакта и бурлящую в нем энергию совершенно разных магий. В нем ничего не смешивалось, а находилось в строго определенном порядке. Потянувшись мысленно к искусственному эфирному сердцу, Стивен почувствовал ментальную магию, прибывшую из России. Да, ее действительно было очень и очень мало. «Ляг», — приказал директор, протянув ментальные щупальца к мозгу подопытного, на живот. Бывший работник лаборатории подчинился беспрекословно. Сначала встал на колени, а затем растянулся на животе во весь рост. «Прекрасно», — похвалил подопытного Стивен. «А теперь перевернись на спину и задери вверх левую ногу». Подопытный сделал все ровно так, как ему и приказали. «Крутая штука», — сказал директор вслух, явно наслаждаясь моментом. «А теперь давайте попробуем что-то более зрелищное». «Встань», — приказал он бывшему лабораторному сотруднику, и тот встал. Глаза его глядели сквозь пространство, ни на чем не фокусируясь. «Возьми нож», — подопытный взял нож с подноса, стоящего на столе поблизости. «Порежь себе вены поперек, скажем, 10 раз». И вот тут случился сбой. То ли магии не хватило, то ли одних только приказов было мало. Недаром менталисты учились дольше всех. Их магические способности считались самыми сложными, а заклинания самыми заковыристыми. Подопытный застыл с занесенным над запястьем ножом. «Режь», — приказал Стивен и увеличил магический напор. «Режь, кому говорят». Рука подопытного дернулась, и лезвие приблизилось к пульсирующим под кожей венам, но так и не опустилось на запястье. Он как будто сопротивлялся энергии, направленной на него директором. Он не хотел умирать, и это нежелание останавливало его. «Режь, твою мать», — мысленно рычал Стивен, — «иначе я сам тебя покромсаю». Он увеличил напор ментального приказа до возможного максимума. Рука подопытного тряслась, лезвие ходило туда-сюда, не задевая, однако, кожу. «Им». Неслись из его гортани нечленораздельные звуки, словно он хотел что-то сказать, но не мог произнести разборчиво. «Им». «Режь, кому говорю». Не выдержав напряжения, зарычал Стивен вслух. «Подчиняйся». Из-под шлема с электродами и проводами на голове бывшего работника лаборатории пошел дым. Сначала серый, а затем почти черный. Пахло горящими волосами и мясом. «Им-им-им-им», — все быстрее говорил подопытный, словно не чувствуя, что происходит у него на голове. Внезапно он развернулся и пошел прямо на директора. Из головы у него валил уже густой черный дым, словно где-то в его черепушке жгли резиновые шины. «Убить», — распорядился Стивен, брезгливо поджав губы. Но исполнить его приказ не успели. Подопытный оступился, нога его подогнулась, и он рухнул на пол. При этом шлем отлетел прочь, а череп треснул, рассыпая по полу горящие угли вместо мозгов. «Эксперимент, очевидно, неудачный», — проговорил Стивен, занимая такую позицию, чтобы дым не лез ему в нос. «Что ж, учтем на будущее. Кшиштоф, зайди ко мне, обсудим данные». Директор не мог признаться даже себе самому в том, что все произошедшее – результат его неумения пользоваться ментальной магией. Он снова и снова искал причины вне себя. Михаил Николаевич Орлов радостно потирал руки. У него был заказан отдельный кабинет в Цезарь-Паласе в честь окончания тендера на аэротакси. Тендер завершился безоговорочной победой рода Орловых, и Михаил Николаевич уже мысленно подсчитывал прибыль на первом этапе выполнения проекта при освоении столицы и Москвы. Да, пришлось взять в дорогостоящую аренду парочку заводов, в чем ему посодействовали его новые друзья, но это того стоило. Сегодня же глава рода Орловых и один из абсолютов империи хотел расслабиться. В отдельный кабинет он заказал себе уникальных девушек, способных исполнить совершенно любые фантазии своих заказчиков. Стоили услуги самых известных искусниц в индустрии эротических развлечений баснословно дорого, но ни один из их клиентов еще не оставил негативного отзыва. Поговаривали, что под личинами эротических волшебниц скрывались аристократки, но магия, иллюзии и самые настоящие маски надежно скрывали их лица. Заиграла медленная тягучая музыка, и девушки в прозрачных одеяниях появились в кабинете заказчика. Их плавные движения бедрами, медленно колышущиеся груди и звон монеток на костюмах настраивали на расслабленный лад. Орлов пожирал прелестниц глазами, наслаждаясь каждым моментом. В руку ему подали бокал с розоватой жидкостью, пузырящийся как игристое вино. На вкус оно было похоже на смесь сахарной патоки с терпким ягодным послевкусием. Одна из девушек оказалась у Михаила Николаевича за спиной, разминая затекшие плечи, шею и затылок. Ее пальчики порхали по вискам и скулам, перебирались на затылок и макушку и снова возвращались к шее, снимая усталость, будоража кровь острыми ноготками. Разум абсолютно затуманивался. Он практически ушел в нирвану, когда одна из девушек встала перед ним на колени. Но удовольствие оборвалось так же внезапно, как и накрыло. Волна неудовлетворения и злости всколыхнулась в груди абсолюта, когда он раскрыл глаза и увидел, как его оплаченных девушек без сознания уносит из кабинета. Что за черт? Михаил Николаевич попробовал было воспользоваться магией и остановить воров, но у него ничего не вышло. В глазах двоилось, Тело отказывалось повиноваться. ТС приложил палец к губам один из нападавших. «Ждите дальнейших указаний, они скоро поступят». «Но», — заикнулся Орлов, провожая разочарованным взглядом нимф, на которых у него были очень большие планы. «Если он правильно понял, кого представляли эти люди, то им лучше было не перечить, а эти нам нужнее». В голосе нападавшего почувствовалась насмешка, но уже через секунду он исчез, а Орлов уснул крепким здоровым сном. Глава 16. Выйдя от Громова, Игорь Всеволодович сел в машину и задумался. Если отбросить всю шелуху с последних событий, то в сухом остатке получится весьма неприятная для государства ситуация, в чем-то даже опасная. Понятно, что у императора есть свои каналы, но иногда информацию нужно дублировать, а такую особо важную надо передавать, не задумываясь о том, есть ли она у императора или нет. Державин набрал номер, который знали только избранные люди в империи, и, когда после непродолжительного ожидания трубку на той стороне подняли, сказал: «Рад приветствовать, ваше императорское величество». «Не сильно отвлекаю?» – поинтересовался он, слегка манкируя этикетом и давая понять, что дело срочное. «Игорь Всеволодович, хорошо, что позвонил, я как раз сам собирался. Есть что сообщить». Император был в весьма взбудораженном состоянии, о чем явно говорил его тон. «Да, есть новости, в том числе по международному положению», – сказал Державин, хорошенько обдумывая, что именно он может сказать. «Отлично», — выдохнул Ярослав Иванович. «Сегодня вечером, уже через 4 часа состоится совет, жду вас в зимнем, пропуск сейчас закажу». «Вот даже как», — проговорил Игорь Всеволодович, не ожидая столь решительных действий от императора. «Внезапно». «Да, сейчас же вылетаю к вам». «Ну а как вы хотели, голубчик?» Теперь возбуждение в голосе монарха становилось понятно. В воздухе витает предчувствие большой войны. «Так что жду и готов выслушать все, что вы мне сможете сказать». Попрощавшись до вечера, Державин отложил телефон и обратился к водителю. «В аэропорт», — коротко бросил он. «Оставалось только распорядиться, чтобы выкатили самолет из ангара». Это не заняло много времени, и вплоть до самого аэропорта Игорь Всеволодович думал о том, как стремительно стали развиваться события. Или они так и развивались, а это они не замечали, что вокруг все летит к чертям. Как бы там ни было, теперь ему нужно сделать все от него зависящее, чтобы хоть как-то отсрочить это падение в бездну. Если, конечно, не получится предотвратить. В Крым я прилетел во второй половине дня. Сначала хотел заехать к Кропоткину и завести ему дневник прадеда, но предварительно позвонил. «Ты что, уже прочитал, что ли?» – удивился Федор, судя по звукам, прихлебывавший чай. «Нет еще», – ответил я, стараясь скрыть расстройство по этому поводу. «Просто мне уехать надо на время, не уверен, что смогу отдать вовремя, поэтому решил отдать сейчас». «Да не, не к спеху», — ответил на это Кропоткин и усмехнулся. «Тебе сейчас нужнее, тем более такой информации, как там, ты нигде не найдешь. А отец ничего тебе не сделает?» — спросил я, памятуя о том, что Федор мне сам говорил, когда отдавал дневник. «Чего-нибудь придумаю», — легкомысленно отмахнулся он. «Тем более, ты же отдашь?» «Конечно, конечно», — поспешил заверить я, довольный, что все так получилось, только позже. «Ну вот и все, не парься», — Кропоткин был очень отзывчивым малым, хотя я видел, что при общении с другими он ведет себя несколько иначе, не настолько открыто. «Передавай привет штопору». «Тебе привет, слышал?» — решил я уточнить, что это дошло до адресата. «Передать обратный?» «Да, да, конечно». «Передай привет и спасибо большое за помощь, за книгу, за знания». Я передал, и на том мы с Кропоткиным попрощались, а меня ждал рейс в Крым. Причем, на этот раз снова на отцовском самолете, так как дед срочно куда-то улетел, и, кажется, я догадывался, куда именно. С той информацией, что я ему выдал, нужна аудиенция у императора, и срочная. В аэропорту меня ждал знакомый автомобиль белый, но внутри был только водитель. Я рассудил, что это самый правильный подход, так как негоже сейчас императорским особам в людных местах появляться. Тем более, что варвара находилась сейчас под действием иллюзии. Не стоит наталкивать людей на разные ненужные мысли. Варя и Валя ждали меня в усадьбе Белы. Принцесса была вся дерганная и нервная, а самое главное совершенно не похожая на себя. Она стала худой огненно-рыжей девицей, в которой я с трудом узнал свою любимую. Сходу она бросилась мне на шею, а Валя в этот момент отвела глаза. Ее чувства никуда не делись, и чтобы не особо их задевать, Я быстро обнял варвару и поцеловал ее в щеку, после чего отстранился. Она посмотрела на меня тем взглядом, которым дают понять, что позже у нас еще состоится разговор. Но мне было сейчас не до этого. «Ну что там, рассказывай», — принцесса заговорила первой, и в ее голос проникла все та же тревожность, которую я замечал в ее движениях. «В двух словах не расскажешь», — я пожал плечами. «Может, чаем напоить из дороги?» «Не уверена, что в этом доме есть чай», — с легкой улыбкой произнесла Валя. «Но шампанское точно имеется». «Нет-нет», — я выставил вперед руку, показывая, что категорически против. «Только не шампанское. Потом везде сплошные пузырьки». Варвара взяла меня за руку, развернула к себе и заглянула в глаза. «Ты мне написал, что никакой чумы нет, и по ее тону я понял, что разговор нам предстоит очень непростой. Я хочу знать, что это в таком случае. Ты вообще обещал мне позвонить с подробностями, и не позвонил. Я решил сделать лучше», — ответил я, сияя улыбкой. «Я приехал сам, и все-таки я настаиваю на чае, или, на худой конец, на кофе». Все, что нужно, отыскалось на кухне, и я сел за стол перед дымящейся чашкой с ароматным чаем с добавлением местных трав. Девушки сели напротив. «А где Белла?» — спросил я, помешивая жидкость серебряной ложечкой святой ручкой. «Даже встретить меня не вышло. Она, кажется, куда-то отъехала», — ответила мне Валя, которая, видимо, по примеру Беллы, уже везде ходила с бокалом. «Обычно она говорит нам, что едет по делам, но я не помню, что она сказала по поводу того, когда вернется». «Ничего она не говорила», — ответила Варвара. «Сказала встретить Никиту, накормить, а ей нужно какие-то новости проверить. Мне не особо нравилась атмосфера таинственности, в которую я приехал, но я все-таки надеялся, что с появлением Белой напряженность развеется». Валя просто пожала плечами, предпочитая не перечить принцессе. «Так и что там?» — продолжала настаивать на своем Варвара. «Если не магическая чума, странно, либо заклятием иллюзии ей поменяли голос, либо она действительно стала говорить более нервно. В целом, этот ее облик и звучание мне не нравились абсолютно. Надо будет потом попросить переделать. Оказывается, за такими вещами тоже надо следить». «Это не чума», — твердо сказал я, отпив очередной глоток чая. «Несмотря на все ухищрения, тот, что я пил у Кропоткина, показался мне куда более ароматным. Скажем так, Скуратова убили намеренно». Я замолчал, размышляя о том, что на данный момент не могу раскрыть всего Варваре. А, глядя на ее нынешнее состояние, даже и не хочется. Стоит мне упомянуть эфирников, как вырвется такой зверь, которого мне уже не остановить. Поэтому пока стоит все-таки обойтись одними намеками. «Это я понимаю, что убили», — в голосе принцессы послышались нотки натурального недовольства. «Рядом же никто не заболел. Вот, скажем, ты. Но я должна знать, кто, как и зачем это сделал, и как это все связано с происходящим в Европе». «Кто? Плохие люди», — сказал я, отставляя пустую чашку и поворачиваясь к принцессе, которая сейчас была в столь непривычном для меня образе. «Ты издеваешься?» — спросила она. «Или реально сейчас мне на нервы действуешь?» Валя приподняла от удивления брови и посмотрела на сестру, но та ее взгляда не заметила. «Варь», — сказал я как можно более миролюбивым голосом, — «осади коней. Ну действительно, твой отец, наверняка, уже отдал приказ отследить по камерам, кто приходил к Сергею до его смерти. Кроме меня, разумеется. Я тебе этого в любом случае не скажу, потому что не знаю, как, с этим сложнее. Да, стоило мне заикнуться сейчас про отравление эфиром, пока он еще вне закона, и уже не будет существовать хороших эфирников, плохих, лояльных, радикальных. Всех будут грести под одну гребенку, как обычно и бывает. Поверь, придет время, и я тебе обязательно расскажу. А зачем? Это мы обязательно узнаем, когда найдем тех, кто это все делает». «Никита», — таким тоном, которого я от нее никогда не слышал, проговорила принцесса. «Я же вижу, что ты мне не договариваешь. Что это за недоверие? А, я думала, что ты со мной честен и делишься всем. А ты? Послушай, я хотел как-то объясниться, но тут оказалось, что все до этого было прелюдией». «Нет, это ты меня послушай», — оборвала меня Варвара. «Что еще за секреты? И ладно, предположим, у тебя могут быть секреты от любимого человека, это я еще допускаю. Но ты же пытаешься утаить что-то от будущей императрицы». «Тихо-тихо-тихо», — Валя встала со своего места, подошла к сестре и положила ей руки на плечи. «Ты чего разбушевалась-то? Ну не может он сейчас сказать, Зачем прицепилась-то? Как только будет можно, сразу расскажет. В смысле, когда будет можно? Ярость в голосе принцессы бушевала не на шутку. Мне можно все, Варвара Ярославовна, холодно, но неотчужденно произнес я, стараясь, чтобы девушка немного пришла в себя. Перестаньте, пожалуйста, вести себя так, словно вам под хвостом скипидаром намазали. Сейчас совершенно не время показывать свой характер, и уж тем более, не место. Знаете, что, Никита Александрович, в тон мне ответила она, до сегодняшнего дня я искренне полагала, что среди близких мне людей могу быть собой. Она замолчала и демонстративно отвернулась от меня, но с места не встала, ожидая очевидно, что я отвечу на ее укол. «Ваше императорское высочество», — проговорил я, вкладывая как можно меньше насмешки в голос, хотя такое поведение вызывало у меня только нездоровый нервный смех. «Быть с близкими собой — это одно, а срываться на них только потому, что что-то сделали не по-вашему, это совершенно другое. И да, пока вы не усугубили ситуацию, хочу добавить, что истеричка не лучший образ для будущей императрицы». Что, измененное лицо Варвары стало буквально пунцовым. Она захлебывалась словами, но так ничего и не проронила, намотав мое замечание себе на ус. Да, возможно, я потом за все это получу сполна, но и молча терпеть ее самодурство я не собирался. Валя обняла голову сестры и принялась ее баюкать. Я видел, как прямо на глазах из принцессы уходила ярость, но обида на меня осталась, это очевидно. Давайте лучше подумаем, что нам делать с угрозой со стороны Европы, сказал я, вставая из-за стола и прохаживаясь по гостиной, где мы сидели, взад и вперед. На ходу мне значительно лучше думалось, и, кажется, эту привычку прохаживаться во время непростых разговоров я унаследовал от деда. А какая может быть угроза со стороны Европы? Усмехнулась Варвара. Это же куча разрозненных государств, которые мало что могут противопоставить России. Разве что Австро-Венгрия, да и зачем это кому-то? Вы тут, как в глухой деревне сидите, ответил я на это, грустно усмехнувшись. В магической чуме обвинили нас, а это означает, что ждем провокаций на границах от доброжелательных соседей. Эф, фыркнула на это принцесса, и ее измененное лицо стало из-за этого совсем некрасивым. Их эти провокации, как укус комара, право слово, она встала, достала бокалы себе и сестре и наполнила их шампанским. Не станут же они стягивать свои армии к нашим границам. На твоем месте, я не был бы так уверен, задумчиво проговорил я, крутя пустую чашку в руках. Да и укусы у них, знаешь ли, болезненные. Если помнишь, один такой, оплаченный европейцами, уже чуть не стоил жизни твоему отцу. Я все равно не верю, что возможно. Ее прервало стремительное появление Беллы. Она шла по коридору прямо в верхнем черном пальто, видимо, просто забыв его снять. «Включайте новости», — распорядилась она еще издалека. «Это что-то нереальное. Какой канал?» — поинтересовалась Валя, уже орудуя пультом дистанционного управления. «Любой», — ответила бабушка, скидывая пальто и бросая его на свободный стул. «Сейчас по всем одно и то же».